77. Когда под дверью Джоша погас свет, Эмбер как можно тише прикрыла дверь своего кабинета. Какое-то время она сидела за столом, уткнувшись лицом в руки. Дома номер 82 больше не было. Здание стерли с лица земли, которую оно когда-то оскверняло. Останки жертв были упокоены в земле. Так как могло все это вернуться? Да еще сюда, хотя почти никто не знал, где она. Их не было на борту кораблей или в отелях, или в безопасном жилье, которое нашли для нее на 2 года полицейские и юристы после того, как ее вынесли из захваченного Фергалом и Драчом владения. Но она совершенно точно видела тень за дверью гостиной сегодня днем, и то, что отбрасывала тень, прошло через ее дом. Она слышала шаги чужака. Фергал стоял на дороге за ее воротами, и он хотел, чтобы Эмбер его увидела. Пыль на лестнице была необычной домашней пылью, а такой, какую она видела раньше, копившейся под кроватями и в углах комнат в другом месте. В месте, которое теперь, похоже, намеревалось возродиться в глубине ее дремлющего рассудка. То, что было погребено в его стенах и под половицами, восставало из мертвых в ее кошмарных снах. И подобные явления могли выйти за пределы снов. Она думала о том, что запомнила из 2 последних кошмаров. Днем, задремав, она увидела, как в саду идут раскопки в поисках человеческих тел. И хотя ее жилище заметно преобразилось в кошмаре прошлой ночью, мертвецы пришли к ней домой. Каждое видение было населено ужасающими жертвами Седжхилл-Роуд. Инстинкты оглушительно кричали Эмбер, что сны были ей показаны, по сути, транслированы. Но как? Она разузнала, что призраки в Британии обычно считались имеющими привязку к местам и событиям прошлого, а не конкретным людям во множестве локаций. Сельский дом никак не был связан с домом в северном Бирмингеме. Так как же они тебя здесь нашли? Может, с помощью крепкой, эфемерной и инстинктивной связи, которую она всегда чувствовала в глубине и на периферии своего сознания? Фергал, если он и вправду был в Девоне, в каком-то виде, мог ли привести к ней эту безутешную толпу? Если такие ужасы до сих пор оставались с ним и окружали ее, тогда его нужно было найти и уничтожить. Она будет спать с пистолетом под подушкой. Эмбер достала папки с пометкой Беннеты из 2-го стального шкафа. Теперь больше, чем когда-либо, полной решимости продолжить ознакомление с материалами расследования и следующей частью истории. Частью, ответственной за большинство трупов, найденных в бирмингемском доме и саду. Укладывая папки на стол, она опять задалась вопросом, не запустила ли вновь какой-то процесс, погрузившись в эти документы так сильно. Пристально вчитываясь, она может сделать все еще хуже. Если дело было в этом, значит, она носила связь с прошлым в себе, как болезнь в крови или отклонение в генах. Если же она была проводником для Мэгги из скопища жертв из Бирмингема, значит, новая встреча может случиться когда угодно, где угодно. Эмбер открыла папки с данными о Беннетах и начала раскладывать на столе документы и вырезки. Чтобы не объединило бывшего жильца или жильцов, убивших 4 женщин в районе 1919 года с семьей Беннетов, а затем связало Беннетов с Фергалом Донегалом, оно было в самой основе обитавшего в доме. И ответ на вопрос, что же оказывало такое тлетворное и зловещее влияние на различных жильцов с самого начала существования дома, потребует значительного полета фантазии. Полета, который никто не осмеливался совершить за нее. Поэтому Эмбер снова взялась за дело. Беннетами был практически эксклюзивно одержим Питер Сент-Джон, но для нее они были самой нестерпимой частью истории. За исключением огромных запасов порнографической атрибутики Артура Беннета и того, что Фергал однажды назвал «беннетовскими штукенциями», архивов у Беннетов не было. Оба они умерли, забрали свои мотивы в могилы. Другим досталась неприятная задача просеивать гротескные реликвии и вульгарные артефакты, пережившие карьеры обоих Беннетов в качестве мучителей, насильников и убийц. Гарольд Беннет умер от обширного инсульта в тюрьме Уинсон-Грин в 1985 году. Дом перешел к его сыну после того, как Артур отбыл свой первый срок за попытку изнасилования в местном парке. Об их отношениях во время совместной жизни было известно немногое. Но Эмбер была уверена, что отец не обучал сына. Роль учителя досталась чему-то иному, сожительствовавшему с ними. Эту идею Питер Сент-Джон и почти все прочие, с кем она говорила, отказывались даже рассматривать. Неоднократные попытки Артура Беннета организовать бордель в доме номер 82 по Эдж-Хилл-Роуд проваливались. Почему он и убил меньше женщин, чем отец? Он всегда спекулировал на местной репутации более успешного бизнеса Беннета-старшего. Самый доходный и лишенный арестов период Артура закончился, когда он убил обеих своих работниц – Алену Ковалик и Симону Дубраву где-то в 2001 и 2002 годах соответственно. Его нелегальное предпринимательство также неоднократно разрушалось временем, проведенным за решеткой. Он отсидел 4 срока за попытку изнасилования, развратные действия, нападение без отягчающих обстоятельств и воровство, и еще получал предупреждение за публичную наготу на спортивной площадке в Перри-Комани, а также за кражу белья в Хенсуорте. Еще его множество раз штрафовали за неоплату счетов и хранение краденого, но ничего не проливало подлинного света на то, почему он и его отец подражали во все более извращенных формах ритуальным убийствам первых 4 женщин в том же доме во времена, когда на троне Англии восседал Георг V. Гарольд Беннет не оставил в чердачном тайнике ничего, чтобы его изобличало. Личное имущество отца не пережило долгой инфестации дома его сыном. Также считалось маловероятным, что Беннет-старший мог вести дневник. Единственными книгами, обнаруженными в доме, были руководства по эксплуатации Форда Сьерра и Остина Метро от издательства Хейнс, да пара старых выпусков книги рекордов Гиннесса. Для Эмбер самым важным в наследии Беннета-старшего было то, что даже во время ее обитания в том доме вся мебель, имущество и оборудование оставалось от Гарольда и его жены Мэри. Артур Беннет ничего не изменил и не прибавил к собственности, которая ему досталась. Он либо жил один среди нажитого родителями, либо делил площадь с теми, кому время от времени сдавал комнаты, в основном с 1989 по 2003 годы. Для Эмбер сохранение родительского дома не казалось свидетельством лени и нищеты одного человека, как смотрела на это следствие. Ей консервация больного отцовского царства виделась осознанным сбережением прошлого как святыни и проявлением того, чему тут служили. Вся остальная пролистанная информация о Беннетах казалась обыденной. Гарольд Беннет был штукатуром, человеком из рабочего класса со склонностью к пьянству и насилию по отношению к жене Мэри, мужем-садистом, который в конце концов убил супругу. Мэри была первой женой Гарольда, убитой где-то в середине 60-х. Задушив жену, он завернул тело в пленку и укрыл ее останки в камине на первом этаже. В той самой комнате, где Эмбер наткнулась на труп Артура Беннета. Артур Беннет умер всего в несколько футов и одном слое кирпичей от собственной матери. Возможно, он ничего не знал. Отец говорил ему, что его мать сбежала жестянщиком. Свободный от тяжести брака, Гарольд впоследствии убил в своем доме еще 6 женщин, пока его сын Артур, мальчик, а затем подросток, жил вместе с ним. Знал ли Беннет-младший об убийствах? Был ли свидетелем хоть одного? Никто никогда не узнает точно, но многие полагали, что Артур не только был в курсе, но и, возможно, помогал отцу, будучи ему кем-то вроде подмастерья, прежде чем начать свою, менее успешную карьеру убийцы после смерти родителя. Когда полиция опознала в женщине, извлеченной из камина на первом этаже, Мэри Беннет, Эмбер также поняла, что эта Мэри была сущностью, не расспрашивавшей у нее о времени. И, судя по недавним снам, ее желание узнать, который час, еще не унялось, невзирая на официальные похороны. Других жертв Гарольд Беннет находил различными способами. Он всегда предоставлял комнаты известным проституткам. К этой категории принадлежала Энджи Хей, найденная под полом той обращенной окнами к дороге комнаты на третьем этаже, где Эмбер никогда не была. Гарольд также сдавал жилье уязвимым женщинам, а потом вынуждал их заняться проституцией, как было с Дженни Макферсон, найденной под половицами, на которых стояла кровать, где Эмбер провела свою первую ночь в доме. Оба трупа были завернуты в полиэтилен. Работница фабрики, находившаяся в розыске с 1967 года, Сьюзен Хопфуд, была найдена с головой, мумифицированной в скотче, под полом спальни на первом этаже, совсем рядом с камином Мэри Беннет. Хопфуд сбежала от домашнего насилия. Хотя не было установлено, что ее похоронили заживо, у Эмбер были свои мысли по этому поводу. К тому же Гарольд Беннет похитил как минимум одну девушку, Келли Хьюз, чье тело нашли на втором этаже под половицами, на которых была установлена ванна, когда Гарольд превратил кладовую в ванную комнату, предположительно в год смерти Келли. Всех известных жертв Гарольда объявили пропавшими без вести между 1965 и 1981 годами. Помимо тех, чьи личности были установлены, в стенной полости на втором этаже, бывшей некогда сушильным шкафом, обнаружили беззубые трупы двух 19-летних девушек. Считалось, что Беннет убил их с промежутком в несколько дней. Также предполагалось, что они были иностранками, возможно, студентками по обмену, туристками или даже автостопщицами. Эмбер в своем старом блокноте называла одну из сущностей «женщиной, которая ходит». После обнаружения этих двух неопознанных тел, она начала думать, что подвижная сущность, с которой она сталкивалась, могла на самом деле быть двумя отдельными призраками. Тем, что забирался к ней в постель, и тем, что копался в ее сумках. Хотя сущность, ставшая их ладной соседкой по кровати, говорила по-английски и не была иностранкой. Оставалось еще так много неизвестного, а одержимость Питера Сент-Джона отцом и сыном отвлекала внимание от жертв. Это казалось до мерзения несправедливым, потому что в доме номер 82 по Эдж-Хилл-Роуд убивать всегда было проще, чем умирать. Беннеты не были религиозны. У них не было связи с чем-либо, имевшим отношение к вере или оккультизму, по крайней мере, таких, что обнаружили бы полицейские или Питер Сент-Джон. Насколько было известно полиции и СМИ, пороки жестокого, буйного выпивохи отца передались сыну с задержкой в развитии, который унаследовал хищную и агрессивную сексуальность родителя. Но это не было адекватным объяснением того, что следующее поколение кровожадных сутенеров и убийц переняло отвратительные традиции дома. Эмбер всегда считала Беннетов и Хергала всего лишь орудиями, человекоубийственными орудиями, поддающимися влиянию сосудами для чего-то, нашедшего их полезными, сущности, понуждавшие других убивать для нее. Ей нужна была компания, как однажды сказал Фергал Донагал Драчу в присутствии Эмбер. Но только ли в компании было дело? Возможно, смерть увеличивала силу и область влияния того, чему служили в том доме. Смерть шла ей на пользу. А если так, то станет Эмбер орудием или жертвой? От чудовищности этой мысли у нее перехватило дыхание. Господи Иисусе! Каждую женщину, умершую в доме, задушили, что намекало на ритуальный аспект убийств. Официальное заключение следствия назвало близкую связь между модус операнди Гарольда Беннета и того, кто убил первых четырех женщин в 1920-х, задушив их бельевой веревкой, убийствами в подражании. Гарольд Беннет использовал для удушения жертв садовый шпагат, прежде чем укрыть их трупы в каминах, стенных пустотах или под половицами. Артур Беннет попросту закопал обеих жертв в саду, в неглубоких могилах, но задушил их тем же шпагатом, который его отец использовал во всех своих известных убийствах. Фергал расправился со своей единственной жертвой, женщиной Маргаритой Толкой, используя все тот же шпагат. Полиция нашла несколько катушек в квартире на первом этаже. Схожие элементы в убийствах каждой женщины на протяжении сотни лет – использование петли и присваивание трофея демонстрировали Эмбер, что целая грань кровавой истории все еще оставалась необъясненной. Убийцы менялись, методы и цели оставались теми же. Значит, их должна была направлять она, черная Мэгги. Но как она может быть здесь? Эмбер вышла из кабинета и направилась в свою комнату. Разделась и села на кровать, откинулась на подушки из гусиных перьев, согретая простынями из лучшего хлопка и одеялом из шелка тутового шелкопряда. Мелочи жизни, призванные целиком преобразить Эмбер и увести ее от нищеты, ее пыли и грязи, дешевых съемных комнат и хозяев трущоб, подонков-преступников, унижений, безнадежности существования на дне без гроша в кармане. И все же вот она в своем личном дворце чувствует, что до сих пор зажата в грязной руке истории. Часы показывали 2:45. Она почти не спала прошлой ночью, а день был полон езды и покупок, и паники, и чужих мужчин в ее доме, искавших по комнатам то, от чего она сбежала 3 года назад. Размышления об Беннетах довели ее до головной боли и нервозности. Еще она была напугана, но испуг был окрашен началом безбрежной и раскаленной ярости, огнеопасной и мстительной ярости, которую она чувствовала корнями зубов. Эмбер проскользнула под одеяло. Она готова была впасть в кому от переутомления, той доходящей до костного мозга усталости, что приходит, когда отступает прилив ужаса. Она решила закончить свой внутренний спор, вернувшись к логике Джоша. «Фергал не может знать, что ты здесь. Это практически невозможно. Он, скорее всего, мертв. Никаких следов за 3 года. Он исчез, потому что его заставили исчезнуть другие преступники. Они все социопаты и не доверяют друг другу. Крысы и хорьки. Ты открыла папки с документами по пьяни, и тебя накрыло рецидивом. Вот и все. Слишком большое совпадение, чтобы быть чем-то, кроме документы, сны, просто пыль, старое здание. Вот и все. Она не оставит свой новый дом. Только не прошлому. Только не им. Никогда. Постарайся дотянуть до утра. Не заходи в кабинет хоть какое-то время. Не спеши. Отдохни несколько дней, съезди в Корнуолл, посмотри на море, почитай книжки, ешь, пей, гуляй. Проводи время на улице. Не возвращайся до выходных. Приедет Питер, он останется на выходные. Ты не будешь одна. То ли почувствовав себя в чуть большей безопасности, то ли слишком утомившись, чтобы думать, Эмбер уснула в своей ярко освещенной спальне. «Неплохо, но видал я и лучше». «Посмотрела бы ты, какое местечко я отгрохал на Ибице». Эмбер пыталась ответить драчу, который нагло расхаживал по черной комнате и осматривал стены. Его большие выцветшие глаза были широко раскрыты в хорошо знакомом ей предвкушении. Глаза горели намерением унижать и ранить, критиковать и мучить. Она отчаянно хотела выплюнуть свою злость в его костлявое лицо, но она не могла говорить, а ее ноги и руки отнялись. Во рту у нее торчало что-то, отдающее резиной. С подбородка капала слюна. Голова заполнялась запахом горячих пустых грелок, подводных масок, натянутых на сухое лицо. Драч ходил вокруг нее, туда и обратно. «Думаю, что буду здесь очень счастлив. Думаю, это будет моя комната». За парой новых красных кроссовок на его вышагивающих ногах волочились шнурки и бумажные ценники. Комната была черна, как деготь. Стены и пол покрывали толстые слои маслянистой краски. Мерцание 4 свечей отражалось от нее, как лунный свет от ночного океана. Запах подсохшей сырости, пыли и застоявшегося, отдающего деревом воздуха, какой собирается под половицами, мешал Эмбер думать, заставлял ее забывать и, казалось, увеличивал ее беспомощность, как газ-анестетик. «У нас был договор, соглашение. Ты думаешь, что мы о нем забыли? Думаешь, мы такие долбоебы, что спустим тебе твои обещания?» Она попыталась непокорно выкрикнуть «нет», но у нее во рту был кляп. Все силы и воля Эмбер были исчерпаны попытками остаться на полу. Ее тело было таким бесплотным и слабым, что ноги на несколько дюймов оторвались от поверхности. А над ней, на потолке, что-то было и тянуло ее к себе непреодолимым магнетизмом. Неотступное желание заполучить ее заставило все сопротивление и всю ярость Эмбер раствориться в отчаянии. Она больше не понимала, что сковывало ее сильнее и надежнее. Крепкая зеленая веревка, что связывала ноги в лодыжках и коленях и прижимала руки к телу, или жгучее чувство бессилия из-за невозможности позвать на помощь. Эта реакция радовала то, что неустанно тянула Эмбер все выше и выше к потолку, прочь от пола. Ее сознание вскрыли и копались в нем, как в украденной в толпе сумочке. Она чувствовала веселое довольство существа и его детальную осведомленность о ее чувствах. Им недостаточно было того, что она беспомощна и связана. Они все еще и были у нее в голове, шептались, как мерзкие детишки, с которыми ее закрыли в одном шкафу. А если думаешь что-то оставаться, так давай выкладывай бабло, типа. Тебе еще все счета оплачивать. Совет с меня не слезает. Газ, свет, вода. И за все дерут. Так что давай-ка, зарабатывай все, что нам задолжало, ага». «Ага, ты слышала, чего он говорит», — добавил стоявший в дверях Фергал. «Можешь начать с нашего гостя. Он на тебя запал, а ты знаешь, что хочешь этого». Запах лосьона драчи и вонючей одежды Фергала сменился облаком зловонного дыхания позади нее. Она попыталась обернуться, чтобы увидеть, кто прижался к ее ягодицам и теперь дышит ей в затылок. Но короткие пухлые пальцы у нее в волосах заставляли смотреть прямо. Небритый подбородок оцарапал ей шею. Маленькая жирная рука начала выправлять рубашку из-под пояса ее джинсов. «А он хочет посмотреть, типа», — сказал Фергал из дверей и ухмыльнулся тому, что держал в своих грязных пальцах. Подхваченная за мокрые волосы на макушке, ее взгляду представилась голова Райана. Его лоб, казалось, выкрасили красным. Виден был только один глаз. Второй был закрыт синей опухолью размером с картофелину. Нижняя челюсть косо выпирала, что-то свисало из уголка рта. Эмбер закрыла глаза, чтобы не смотреть на тело, болтавшееся в запятнанной лапе Фергала. И тихо, отчаянно, со всей оставленной ей небольшой подвижностью, забилась в объятиях вонючей твари, которая теперь терлась о ее спину. Это только мешало ее попыткам оставаться рядом с полом, добавить массы своей все возрастающей невесомости. И она начала подниматься сквозь тьму вместе с маслянистым жирным мужчиной, цеплявшимся за ее тело. Дыхание его стало быстрее, шумнее, почти астматическим из-за возбуждения. Он обхватил своими короткими ногами ее талию. Вцепившись в волосы у нее на макушке, он рванул ее голову назад, чтобы показать ей существо, притаившееся на потолке. Эмбер отказывалась смотреть на него, но чтобы не сидело там, наверху, оно проскользнуло в ее сознание. «Я приду к тебе, ибо я положила там провести зиму». Теперь она извивалась на линолеуме старой кухни посреди обломков стекла, дерева и керамики. Безмысленно обращалась к поглощающей темноте с холодностью пола. «Их кровь за мою кровь. Ты думаешь, эти крысы достойны тебя беречь? Ты заслуживаешь лучшей компании». Эмбер подскочила с матраса и сжала одеяло между двумя стиснутыми кулаками. От животного звука, поднимавшегося из глубин ее живота, у нее вибрировали кости лица. «Нет, нет, я не делала этого. Я никогда не...» Она говорила и задыхалась одновременно, пока реальный мир не восстановился вокруг нее. Ее глазам открылась спальня. Сливочный ковер, мебель сельва, длинные льняные занавески, светильники зензофилиски, стенной шкаф с кучей полок, уставленных ее дизайнерской обувью. Занотти, Вествуд, Гайгер, Чу. Ни в одной паре ей было от этого не уйти. Они собрались у нее в голове. Драч, Фергал, Беннет. Это она помнила. Они пришли к ней в голову и к ней в дом, и захватили его, и изменили его, и сделали ее пленницей и проституткой. Эмбер всхлипнула. А то, что медленно передвигалась по потолку, управляла ими, как марионетками. Эмбер обхватила лицо руками и закачалась взад-вперед, изгоняя задержавшиеся у нее в голове образы этих лиц. Забрызганные слюной рты, тонкие губы, сломанные носы, бегающие глазки, выглядывающие удобный момент, хитрые мозги, где измышлялись новые хитрости, трюки, неискренние предложения, требования ловушки, обвинения. Она глубоко вдохнула воздух своей комнаты и была рада обнаружить, что спальня до сих пор могла похвастаться благоуханием изящества и новой роскоши. Зловоние черной комнаты и ее обитателей ушло. Она сделала еще один глубокий вдох, чтобы полностью очистить ноздри от миазмов прошлого, достаточно сильных, чтобы выбросить ее из сна. Ее нос учуял другой запах, появившийся только этой ночью, но немедленно узнаваемый. Аромат, разбудивший ее и наполнивший тяжелыми воспоминаниями, печалью столь огромной, что сердце ее разбилось. Она учуяла дезодорант Линкс и гель с запахом чайного дерева, и жасминовый стиральный порошок, который использовала в старой стиральной машине, когда жила вместе с Райаном. А под этими ароматами она чувствовала сильный мужской запах его рубашек, который никогда не был неприятен. Интимный запах, в котором она когда-то с радостью лежала после того, как они занимались любовью на кровати со сломанной ножкой и треснутыми перекладинами в их ужасной квартире в Стоке. Запах Райана повис густым облаком вокруг ее кровати всего на несколько мгновений, прежде чем исчезнуть. Эмбер выбралась из-под одеяла, втягивая носом воздух, пытаясь взять след. Следов не осталось. Райан исчез. Но кто-то стоял снаружи ее спальни. За дверью зашаркали, словно некто отступал после того, как его застали подслушивающим за Эмбер. Приглушенные шаги простучали по коридору второго этажа. Неравномерные, ковыляющие, словно идущий был Хром. Джош? Она могла его разбудить. Может, она кричала во сне, вопила, билась, чтобы вырваться из кошмара. Но почему у Джоша трудности с ходьбой? Снаружи в коридоре закрылась дверь. Может, это дверь в ванную? Джош поднялся, чтобы сходить в туалет, и прислушался возле ее двери, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. Может, он полусонный, поэтому и неловок, и плохо держит равновесие. Эмбер нужно было рассказать ему, кто только что стоял рядом с ее кроватью, потому что сейчас никто не мог ее убедить, что Райана не было в доме. Он вернулся к ней, и ей нужно было рассказать Джошу о сне, разбудившем ее тошнотой и ужасом. Эмбер подбежала к двери спальни и отперла ее. Открыла и увидела темный коридор. Она посмотрела вправо и влево, свет из ее спальни озарял проход. Тканая ковровая дорожка, кремовые половицы и серебристые светильники, закрытые двери, чьи сделанные под старину бронзовые ручки отражали падавший сбоку свет. Дверь в комнату Джоша была закрыта. В ванную тоже, и свет в помещении за ней не горел. Но она точно слышала, как закрывалась дверь. Сквозняков тут не было. Дом очень хорошо изолировали, и все окна были закрыты. Может, Джош открыл окно и оттуда подул ветерок? Справа от нее возобновились шаги. Отчетливый звук на лестнице. Кто-то спускался вниз. Не стоило торопиться с выводами. Скорее всего, Джош захотел выпить воды или планировал выехать пораньше. Может быть, он вышел из ванной и закрыл за собой дверь, прежде чем спуститься на первый этаж. Знание, что он в доме, придало Эмбер духу, чтобы пройти по коридору к лестнице. Она шлепнула по выключателю. На лестнице никого не было. Старое дерево все еще сияло от недавней обработки и лакировки. Профессионально созданный блеск, который делал присутствие новых комков грязи неуместным и нежеланным. Толстые клубки волос и пыли, формой напоминавшие кучевые облака, лежали неподвижно, неприятно похожие на маленьких мохнатых животных. С вершины лестницы она видела каждый комок, покоящимся на отдельной ступеньке, и отвращение от них было, как от грязных чужих следов в ее прекрасном новом доме. «Джош?» – тихо позвала Эмбер. «Джош? Ты проснулся?» Нет ответа. «Зачем Джош уходить в темноте? Он может, сомнений нет. Он должен быть в этом хорош, обучен двигаться без помощи света. Может, он ее не услышал?» «Джош?» Эмбер начала спускаться по лестнице. «Джош?» Никто не ответил снизу из темноты. Но тишину первого этажа нарушили шаги. Далекие ноги зашаркали по плитке кухни. Неосторожных шагов было не больше трех. Возможно, это был не Джош. «Райан?» Эмбер спустилась в холл, на цыпочках обходя пыль, чтобы та не коснулась ее голых ног. Включила свет в холле и перешла в кухню. Дверь была открыта, комната за ней окутана темнотой. Эмбер остановилась и поежилась от ночного холода и прикосновения остывшего дерева к ее ногам. «Джош!» – громко повторила она. В кухне закрылась дверь. Эмбер прикрыла рот, чтобы заглушить неожиданный резкий вдох. Это должна быть дверь, которая вела в гараж. Но Джошу ничего не могло понадобиться в гараже, у него не было причин туда заходить. Сенсорные фонари в саду не зажигались. Если бы рядом с домом двигался человек, в саду было бы светло почти как днем. И она заметила бы яркие, как солнце, фонари через кухонные окна. Значит, в дом никто не вломился. В ее сознании окрепла решимость последовать за звуками, узнать, кто ходит по ее жилищу, потому что теперь Эмбер была зла. Она этого не потерпит. Не потерпит странных запахов и шагов в своем доме. У них нет права здесь быть, заходить внутрь и будить ее, и пугать ее». На мгновение она замерла в страхе, что пережитое в доме на Эдж-Хилл-Роуд открыло в ее голове окно, которое заставляет ее воспринимать потаенную жизнь любого здания, особенно ночью, как будто она была теперь заражена на каком-то неразличимом мозговом уровне. Если это было правдой, ей никогда не найти покоя в любом месте, где окончилась жизнь, куда вернулась душа. Их должно быть так много. Затаив дыхание, готовая разразиться воплем, она подошла к порогу кухни и потянулась сквозь темноту к выключателю на стене. Нажала на него. Шкафы из массива дуба, стулья от Архаус, плита с двумя духовками Sub-Zero and Wolf, вытяжка из нержавеющей стали, встроенный холодильник, шиферная плитка на полу, стальные светильники. И никого. Эмбер отыскала глазами дверь, ведущую в гараж. Та была закрыта. В гараже не должно быть ничего, кроме ее Лексуса и пустого морозильника, который она еще не заполнила припасами на грядущую зиму. Еще там были новая швабра с ведром, неоткрытые моющие средства, неиспользованные садовые инструменты и больше ничего. Гаражная пристройка была новым добавлением к дому и спроектирована по специальному заказу. Кто бы туда сейчас ни вошел, выбраться ему не удастся, если он не откроет выход с помощью панели управления рядом с рулонными воротами. Она услышит мотор из кухни, если автоматические ворота включатся. Эмбер прокралась в кухню, не спуская взгляда с двери, ведущей в гараж. Прислушалась. Ничего не услышала. Сначала. Пока за дверью кто-то не заговорил. Люди. Как минимум двое разговаривали в гараже тихими голосами. Слова были слишком неразборчивы, чтобы их понять. Но в ее гараже был не Джош. К Джошу это не имело никакого отношения. И взлома тоже не было. Происходило что-то совершенно иное. Комната наполнилась запахом духов анаиса наис. «Прости, мой нехороший английский». Эмбер развернулась на месте, отчаянно ища взглядом источник запаха. В своем воображении она видела красивое лицо Маргариты. Губы обведены карандашом, помада блестит, волосы водопадом захлестывающие белые плечи и латексное платье с вырезом на спине. «Прекрасно выглядишь, дорогуша, ошеломительно типа». В кухне вместе с ней никого не было. Так как могли оказаться здесь Райан и Маргарита? И так сильно всколыхнулись в ней ярость, отчаяние, самообман, что это не могло повториться еще раз здесь, что Эмбер распахнула дверь, отделявшую кухню от гаража, и уставилась в ледяную тьму, пустоту, куда не проникал свет с кухни, пространство, невозможно лишенное света, хотя не тихое и неспокойное. Гараж должен быть маленьким, таким, чтобы хватило места для машины и морозильника, не более того. Но теперь она поразилась размером тьмы за открытой дверью. Воздух был холодным, давление его неправильным для закрытого пространства. Это было словно выйти на палубу корабля ночью и, оставив позади темноту маленькой каюты, увидеть бескрайнее небо над океаном. Небо, не усыпанное звездами и не освещенное луной. Вечную ночь, в которой она не могла разглядеть ничего. И в голову Кэмбер закралась новая мысль, что она может быть всего лишь пылинкой материи, стоящей в маленьком прямоугольнике желтого света посреди бесконечной тьмы бессветного космоса, такого огромного, что она боялась, будто не понимает, где верх, а где низ. Головокружение холодком прошлось по мыслям и укололо в затылок, а потом на Эмбер нахлынуло ощущение, что из этой темноты за ней наблюдают. Неуловимое нечто там, в глубине, имело форму, но не очертания. Ей мерещилась нарастающая плотность, масса, которая медленно и почти текуче двигалась теперь к свету и, возможно, вытягивала вперед голову. Присутствие в пустоте за дверью заставило ее кожу покрыться мурашками, а губы задвигаться не говоря. Ее разум был поражен шоком и страхом настолько великим, что он ощущался сокрушительным ударом по голове. Незримая сущность уже выскальзывала из черной комнаты. Тяжелая волна приблизилась к ногам Эмбер, как будто та стояла на мокром песке. Прилив, а затем отлив невидимого присутствия, утопившего ее шок в смятении, недоумение и непонимание той черноты, что затопило ее разум. И в холодном потоке мириады мыслей казались не более чем импульсами на магнитной пленке, которую быстро перематывали и, кажется, стирали, потому что воспоминания вспыхивали и исчезали в течение мгновений, слишком коротких, чтобы зафиксировать их. Она была испугана размерами залитого солнцем океана и вспомнила о желании спрыгнуть с борта корабля в глубину, такую вихрящуюся зеленую, голубую, оживающую пузырьками, которые поднимались и превращались в слой пены. Ночное небо, увиденное со смотровой площадки, купол тьмы, такой безбрежный, испещренный осколками света. И вот ее воображение преодолевало скудное понимание того, что существует за пределами земной атмосферы. Любопытство растворилось прежде, чем ее разум погас, как свечное пламя. А теперь появилась больничная койка. Эмбер сидела за столом в белой комнате. Новая одежда лежала на кровати в хостеле. Блузка была приколота к куску картона в пакете. «Мне она не нравится. Тебе придется это носить, потому что у тебя нет денег». Ей помогла пройти к дому полицейская в простой одежде. Зеленые пластиковые ширмы закрывали фасад дома. Ее бледное лицо, сфотографированное через прореху. Он там, на кровати, в розовой комнате. Кружка водянистого чая, с виду похожего на куриный бульон. «Они даже не пытаются!» Ее баристер кричит на детектива, бьет по лакированной столешнице изящной рукой с накрашенными ногтями. Лампы дневного света над ее рабочим местом на складе, где она потеряла сознание из-за гриппа. Ее отец в солнечном свете, рядом с домиком-прицепом, одетый в шорты и смеющийся при виде своих белых ног, потому что она тоже смеялась над ними. Игрушечная лиса с перепачканной мордочкой, которую она обожала в детстве, но о которой не вспоминала до этого момента. Одноклассница в розовом платье держит кисточку. Щетинки слиплись от серой краски, похожи на лепестки тюльпана. Молочные бутылочки в пластиковом ящике из-под серебристой фольги крышек сочатся желтые сливки. Брошенное в поле автомобильное кресло, вонявшее кошачьей мочой. Детский бассейн, полный скошенной травы, налипший на маленькие ножки в саду, который делил пополам пропитанный криозотом забор. Домашние сосиски в тесте лежат в банке из-под конфет Quality Street. Ее мать в паприке, сквозь лицо проглядывает череп, кожа тонкая, как рисовая бумага, далекие глаза, глаза незнакомки. Четверо сидели за столом со слезами на лицах, вскидывая руки в воздух. Пыль на непокрытых ковром половицах под старой кроватью. Полиэтилен испачканный черным изнутри. Кирпичи, земля, штукатурка, доски, забрызганные малярной краской. Скатанный коврик, пахнувший гаражом. Ржавые гвозди. Яблони, отяжелевшие от плодов. Завитки черной пыли. Дикие цветы, джунгли сорняков. Что-то похожее на старую газету в отверстии в полу, вскоре оказавшееся рукой мертвой девушки. Черно-белые фотографии лиц, улыбки. Загорелые ноги Маргариты поднимаются по лестнице. Блондинка с сигаретой, слюнявая пасть собаки, черные руки, кожаный барабан, зуб на лестнице, его корень влажен, высохшие глаза под толстыми линзами очков, розовое покрывало, трубка на замотанном скотчем лице. Эмбер согнула пополам тошнотой, вызванной неожиданным наплывом воспоминаний и цветов, самой скоростью вращения, кульбитов и волнения ее сознания, вперед и назад, и кругом... Желудок вывернулся наизнанку, опустошил себя, как перевернутый пакет, который взяли за нижние уголки и встряхнули. Она услышала, как рвота плещет о пол кухни, но не могла ничего разглядеть через миллиарды искорок, умиравших в черной круглой пустоте, заменившей ей поле зрения. Она села, а потом упала на холодную плитку кухонного пола. Черный овал слепого пятна и его ужасающая глубина уменьшились и исчезли, позволив ей видеть. Она не могла понять, пришла ли бомбардировка ее разума изнутри или извне, но была слишком слаба, чтобы беспокоиться об этом, и, лежа на полу и отплевываясь от горечи, просто радовалась, что все закончилось. Черная Мэгги перелистала ее, словно потрепанные страницы старой книжки, и отбросила в сторону. «Почему? Хочешь меня узнать, сука? Сука? Ты сука?» Но внимание, которое вышибло воздух из ее легких, исчезло. Рассеялось. Больше не было на ней сосредоточено. Она так устала, что не верила, будто сможет подняться. Ей казалось, что она только что выполнила сотню приседаний на гладком полу спортзала. Эмбер оглядела свое тело и между ступнями увидела заднее крыло стоявшего в гараже черного Лексуса. Один из углов морозильника, новые красные кирпичи внутренней стены гаража, медную трубу в тканевой обмотке. Почувствовала запахи цемента, штукатурки и масла. Вытерла губы тыльной стороной ладони и закрыла глаза.